Они спешили к открытым площадям, примыкающим к Мансанаресу и отделенным стеной от государственной тюрьмы. Они едва успели. Прежде чем продолжать наш рассказ, заглянем в камеру Мерино, прозванного королевским убийцей, хотя постороннее вмешательство помешало ему совершить свое преступление. Монах почти не дотрагивался до скудной пищи, которую обыкновенно просовывали через отверстие в двери, но не воображайте, что совесть заговорила в этом подлеце из Санта-Мадре. Нисколько. Лихорадочные ожидания и волнения отняли у него всякий аппетит. В маленькой четырехугольной камере был только мешок с сеном и скамейка. Однообразие голых холодных каменных стен нарушало небольшое окошко. Не знаю, можно ли даже назвать окном отверстие в 2 фута вышины и в 2 ширины, без рам, но с толстой железной решеткой. Всю ночь просидел Мерино на скамейке, беспрестанно глядя в пол и упершись локтями в колени. С рассветом явился к нему исповедник государственных преступников. Мерино давно ожидал его, ведь Кларет был обязан ему, как великому инквизитору, этим местом. Кларет выждал, пока сторож удалился, и замкнул за собой дверь. Затем он низко преклонил колени перед закованным патером. «Да помогут тебе все святые, благочестивый великий брат», — сказал он вполголоса. «Перенести испытание, которое наложила на тебя земная власть». «Был ли ты в Санта-Мадре?» — прошептал Мерино. Он уже заранее рассчитывал на помощь инквизиции. «Я только ночью вернулся оттуда, великий брат, и принес хорошие известия», — отвечал Кларет, подходя к бледному неподвижному монаху, страшно и мрачно глядевшему на него. «Говори, на чем порешили, благочестивые братья?» Кларет нагнулся к Мерино, который нетерпеливо ожидал ответ. «Ты должен беспрекословно и как будто терпеливо переносить свою долю, а ночью лечь спать, чтобы подумали, что ты покорился. Завтра поутру сторож принесет тебе кружку со свежей водой, как и сегодня. Он войдет в камеру и осмотрит твои цепи, скамейку и железную решетку твоего окна. Он обязан пересмотреть все это. После того он завтра больше не вернется к тебе, ведь он подаст утром обед, а вечером хлеб через отверстие в двери. Значит, он не будет мешать тебе исполнить то, что я сейчас сообщу тебе. Но будь осторожен, чтобы никто тебя не слыхал, и поглядывай почаще на окошечко в двери. Если сторож приподнимет его немного, он может увидеть, что делается у тебя». «Все это мне известно, брат Кларет. Что же я должен скрывать от сторожей?» — нетерпеливо спросил монах. «Это стрелы, или лучше сказать, пилки. Ты должен завтра в продолжении дня тихо и осторожно распилить ими колодки на руках и ногах. Надеюсь, что к вечеру ты окончишь свою работу. Если одна пилка притупится или сломается, то возьми другую», — шепотом говорил косой, короткий и толстый исповедник государственных преступников, боязливо и торопливо передавая закованному великому инквизитору 2 острые стальные пилки. «Хорошо», — тихо отвечал Мерино, — «а затем, когда совсем наступит ночь,